Россия. История в лицах. Дедушка, слушай, тут со мной такая история случилась. Ну, рассказывай. Один мальчик, его Димой звать, стал хвастаться, что у него разряд по шахматам и что у него даже титул чемпиона есть. Что ж, молодец этот Дима. А, ты тоже поверил. А что? Я говорю ему, ну давай сыграем. И я быстро две партии выиграл. Он сознался, что выдумал про свой разряд. И никакой он не чемпион. Твой приятель прямо Дмитрий Самозванец. Самозванец? Это как понять? Самозванцем называют человека, который обманывает других. Говорит, что у него есть титул, а на самом деле никакого титула нет. Понятно. А хочешь, я расскажу тебе историю, как первый русский патриарх Иов разоблачил царя-самозванца? Давай, интересно. В 1584 году умер царь Иван Грозный. На престол вступил его сын Федор. Это был очень добрый и скромный человек. Он любил ходить в церковь, много молился. И когда стал царем, Федор собрал на совет главных священников и бояр. Мы пришли, великий государь. Слушаем тебя, царь Федор Иоаннович. Вот что я думаю. Велика наша Россия и богата. По всем городам и селам стоят церкви православные. Но нет у нас своего русского патриарха, главного над всеми церквами и монастырями. Неправильно это. Что скажете, бояре Годунов, Романов? Конечно, это неправильно, великий государь. На Руси должен быть свой русский патриарх. Пора нам избрать себе патриарха, своего, русского. Кого же ты предлагаешь, великий государь? Это должен быть служитель достойный, умный, честный. Уже есть у нас такой. Это Иов, митрополит. Он самый достойный. Так святой Иов стал первым патриархом московским и всея Руси. У царя Федора не было детей. Когда он заболел и умер, бояре стали спорить, кому быть царем. Главное слово сказал патриарх Иов. Борис Годунов стал царем в 1598 году. Сначала все было хорошо, но вскоре пришла беда. 3 года подряд в России не родился хлеб. Снег шел даже летом, и в стране начался голод. Со всей страны стекались в Москву голодные, оборванные люди. Царь Борис Годунов и святой патриарх Иов делали все, что в их силах. Приказываю открыть государственные запасы хлеба и продавать его людям по низкой цене. Царь Борис, у людей совсем нет денег. Значит, будем раздавать деньги из казны. Каждому по серебряной копейке в день. Борис Годунов старался помочь людям, но в народе пошли слухи, что именно царь виноват в общей беде. Когда еще жив был царь Федор, в городе Угличе погиб его младший брат, 7-летний царевич Дмитрий. Почти все были уверены, что маленького наследника престола тайно приказал убить Борис Годунов. Ведь если бы Дмитрий не погиб, то после смерти царя Федора именно он стал бы русским царем, а не Годунов. Братцы, а вы слышали? Царевич-то Дмитрий живой. Его же убили. Нет, не убили, мальчиков подменили. А настоящий царевич Дмитрий спасся от смерти. Ему сейчас 20 лет. Ух ты! И где же он сейчас? И когда нам его ждать-то? Вот увидите, скоро он скинет Годунова. Вот. А что, царевич Дмитрий и правда спасся от смерти? Нет, Алеша. Он погиб, и его похоронили. Но в Польше объявился молодой русский самозванец. Никаким царевичем Дмитрием он не был. Польский король Сигизмунд прекрасно понимал это, но делал вид, что верит самозванцу. «Чего ты от нас хочешь, русский царевич?» «Помогите мне стать царем, а я вас отблагодарю». «И как же ты собираешься нас отблагодарить?» «Если я стану царем, я отдам Польшу, Новгород и Псков». «Это хорошо, но мало». «Ха. Чего же вы хотите? Я на все согласен». Король Сигизмунд пригласил посланца Папы Римского. «Вот наше условие, царевич. Ты должен прямо сейчас отречься от русской православной веры». «Согласен». «Это не все. Мы поможем тебе стать царем, но за это ты должен заставить весь русский народ отречься от православной веры и подчиниться Папе Римскому». «Клянусь, что когда я стану царем, я закрою все православные храмы». Ценой такой измены самозванец получил поддержку польских войск. «Слыхали? Царевич Дмитрий идет с большим войском!» Борис Годунов послал войска против самозванца. Полки Василия Шуйского разбили поляков, но самозванец скрылся с поля боя. Борис Годунов обедал в Кремле с иностранными послами. «Ну что ж, господа послы, выпьем за наше сотрудничество». «Царь умирает! Царь, ваше величество! Вам плохо, ваше величество! Лекарь! Лекарь, скорее! Лекарь, скорее!» «Дедушка, его что, отравили?» «Да, Алеша. Борис Годунов был отравлен своими собственными боярами и умер прямо в обеденном зале. Царем стал его 16-летний сын Федор». «Федор не сможет остановить самозванца. Наши войска не станут слушаться этого щенка. Скоро поляки и самозванец будут в Москве. Скорее бы! Мы признаем самозванца русским царем и получим высокие должности». Воевода Петр Басманов и Василий Голицын, узнав о смерти Бориса Годунова, предали его сына Федора и перешли на сторону самозванца. «Войны, присягайте на верность царевичу Дмитрию». «А он точно царевич?» «Да, клянусь вам». «Тогда мы согласны». «Согласны, присягаем на верность царевичу Дмитрию». И солдаты поверили, что самозванец настоящий царевич. «Видишь ли, простые люди верили своим воеводам, а Басманов и Голицын обманули солдат. Изменники вошли в Москву. 16-летний царь Федор и его мать были жестоко убиты». «Тише! Патриарх Иов говорить будет!» «Тише, тише, тише! Люди русские, не верьте обманщикам! Это не царевич Дмитрий, а самозванец! Он отрекся от веры православной!» «Неправда! Неправда, это Дмитрий! Бог покарал Годунова!» «Вот он, проклятый старик! Хватай его, Басманов!» Предатель Басманов подбежал к патриарху Иову и изо всех сил ударил его по лицу. «Сейчас тебя, Иов, растерзает народ, о котором ты столько молился Богу. Басманов за волосы вытащил престарелого патриарха из собора. Балакут! Балакут! Хорошо ли тебе, Иов? Люди московские! Он ваш! Делайте с ним, что хотите! Безумная толпа принялась избивать святого Иова. Даже предателю Голицыну стало жалко ни в чем не повинного доброго пастыря. Опомнись! Опомнись, Башманов! Что мы делаем? За что? За что мы его так? Он нам мешает. Он против нас. Нет, я не возьму такой грех на душу. Ну и дурак ты, Голицын. Эй, не убивайте патриарха. И идите лучше грабьте Кремль. Патриарха Ивова, всего изодранного и избитого, принесли в храм. Там его переодели. Святой Иов еле дышал. Вставай, Иов! Вставай, вставай, Иов, ты весь в крови. Никакой он не царевич. Он самозванец. Вы все предатели. А ты больше не патриарх. Куда тебя отвезти, Иов? Мой монастырь. Там хочу умереть. Святого патриарха Иова на телеге отвезли в далекий Старицкий монастырь, где много лет назад он постригся в монахи. После жестокого избиения патриарх Иов ослеп и не мог ходить. В Москве царем стал самозванец. Всюду хозяйничали поляки, но радовались они совсем недолго, 10 месяцев. Москвичи опомнились. Терпение русских людей лопнуло. Множество поляков было перебито, остальных выгнали из Москвы. Князь Василий Шуйский и его сторонники ночью ворвались в спальню самозванца и убили его. Предатель Басманов валялся в ногах, просил о пощаде. Блудите! Не убивайте! А ты, собака, пожалел патриарха Иова? Умри! А патриарх Иов, у него хотя бы попросили прощения? Да. Больного и слепого патриарха Иова с почестями привезли в Москву. Он из последних сил стоял на возвышении. Тысячи людей смотрели на него и плакали. Все как один просили прощения у святого Иова. И он всех простил. А вскоре после всенародного покаяния патриарх Иов предал Богу свою святую, чистую душу.